Поделать с этим я ничего не мог, а мой опыт говорил, что лучшая тактика — демонстрировать честную бедность. Потому я потратил деньги на баню, выстирал платок, который повязывал вокруг шеи, заплатил чистильщику сапог, чтобы он сделал что можно с моими жуткими туфлями, от которых остались чуть ли не одни дыры. Понедельник настал. Я явился намного раньше назначенного времени и впервые в жизни вкусил все прелести театральной репетиции. Миледи не пришла, и это сильно меня разочаровало. Но там все равно было на что посмотреть. Я учился, наблюдая. Никто на меня не обращал внимания. Холроид кивнул мне, когда я вошел, и сказал, чтобы я не болтался под ногами. Поэтому я уселся на подоконник и принялся смотреть. Актеры пришли точно в назначенное время, а режиссер расставил несколько стульев, обозначив входы на сцену и ее границы. Ровно в 10 появился сэр Джон. Он сел на стул у стола, дважды стукнул по столешнице серебряным карандашом, и работа началась. Вы знаете, что такое первая репетиция, и представить себе невозможно, что из этого когда-нибудь получится спектакль. Люди дефилировали по комнате, заходили на обозначенную сцену и покидали ее, читали с листков, переплетенных в оберточную бумагу, бормотали что-то невнятное, ошибались, словно впервые видели текст. Сэр Джон бормотал неразборчивее всех. У него была такая манера говорить, что мне иногда казалось, он не принадлежит к роду человеческому, потому что говорил он почти все время с вопросительной интонацией, то и дело вставляя бесконечные «э» и «хм» и всякие другие странные звуки, которые рождались у него где-то под переносицей. Но артисты, казалось, привыкли, и, невзирая на все это бормотание и кныканье, работа двигалась вперед. Время от времени в какой-либо сцене появлялся сам сэр Джон, и тогда бормотание становилось совсем невнятным. Очень скоро мне все это наскучило. Но скучать вовсе не входило в мои планы. А потому я принялся искать, чем бы заняться. Я был ловкий парнишка и значительно моложе режиссера. А потом, когда понадобилось переставить стулья, я подскочил к нему и предложил помощь, которую он принял, не произнося ни слова. Еще до конца репетиции я стал официальным перестановщиком стульев. И именно так я и оказался помощником режиссера. Моего непосредственного босса звали МакГрегор, и у него были больные ноги, такие толстые, словно из одного куска мяса, и облаченные в тяжелые ботинки. Он обрадовался, когда у него появился помощник. От него-то во время перерыва я и узнал, что мы здесь делаем. «Новая постановка», — объяснил он мне, — «Скоромуш», по роману Рафаэля Сабатини. Рафаэль Сабатини, 1875-1950, английский писатель итальянского происхождения, автор популярных приключенческих и любовных романов. Ты слышал про Рафаэля Сабатини, нет? Ну, держи уши шире. Тогда поймешь, что к чему. И, конечно, крайне романтично. «Р» у него было шотландское, раскатистое. «А что я должен делать, мистер МакГрегор?» — спросил я. «Мне об этом не сказали», — ответил он. «Но, судя по твоей наружности, думаю, что ты дублер». «Какой такой дублер?» «Дублер для 2-2», — совсем по-шотландски ответил он. Имея дело с Рамзи, я давным-давно понял, что бесполезно задавать вопросы шотландцу, если он говорит таким тоном сухим, как старое печенье. Этим мне и пришлось удовольствоваться. Кое-что мне удалось узнать, слушая и задавая вопросы, когда кто-нибудь из второстепенных актеров спускался в бар на скромный ленч. Прошло 3 или 4 дня, и я узнал, что действие Скоромуша происходит во время Французской революции, хотя я понятия не имел, когда это было. Я ничего не знал о том, что у французов была какая-то революция. Я слышал про американскую, но что касается деталей, возможно, заварушка произошла от того, что Джордж Вашингтон пристрелил Линкольна. Я неплохо ориентировался в царях Израилевых. А вот более поздняя история была для меня тайной за 7 печатями. Хотя и по кусочкам, но все же я составил кое-какое общее представление о сюжете пьесы. Сэр Джон играл молодого француза, который родился с даром смеха и ощущением, что мир сошел с ума. Именно так сказал о нем один из актеров. Удивительно, но никому не казалось странным, что сэр Джон, будучи в весьма солидном возрасте, ничуть не дрожит своей солидностью, играя молодого человека. Этот молодой француз поссорился с аристократами, потому что придерживался прогрессивных взглядов. Чтобы скрыться от преследователей, он поступает в труппу бродячих актеров. Но его революционный пыл так силен, что он никак не может удержать язык за зубами и бросает со сцены обвинения белой кости, чем вызывает грандиозный скандал. Когда, как нельзя кстати, происходит революция, он становится одним из ее вождей. Он уже близок к тому, чтобы отомстить аристократу, который злодейским образом убил его лучшего друга и упрятал в каталажку его девушку. Но тут пожилая аристократка под давлением обстоятельств признается, что она его мать, а затем, естественно, против своей воли, вынуждена сообщить ему, что его смертельный враг, которого он собирается уничтожить, его отец. «Крайне романтично», как сказал МакГрегор, «но совсем не так глупо, как вы это, может быть, подумали с моей подачи».